нас семья большая, дружная, люди все у нас живут, и любое дело нужное всегда в почете труд. Цветет, растет, словно сад весной, привольный край на обед родной. Цвети, расти, да словно сад весной, привольный край на обед.